«Значит, я совсем не гожусь!» — в отчаянии воскликнул Андерсон. «Даже в комические актеры! Боже, какой я несчастный! Что же теперь будет со мной?» Однако Линдгрен, очевидно, не совсем оставил надежду и продолжал заниматься с Андерсоном. И в начале нового сезона, в сентябре 1821 года, Андерсон написал заявление в дирекцию с просьбой разрешить ему выступить в спектакле. Этот шаг он подготовил еще в апреле, нанеся визит статскому советнику Йонасу Коллину, который с 1 февраля стал членом дирекции театра и не без оснований считался человеком, имевшим влияние в дирекции. Коллин Йонас, 1776-1861, государственный деятель, специалист по финансовому делу, один из наиболее влиятельных людей в государственном аппарате Дании. Много сделал также для развития датской культуры. Был, в частности, инициатором создания музея Торвальдсена, открывшегося в 1848 году. В состав дирекции Королевского театра входил в 1821, 1829 и 1842, 1849 годах. В судьбе Андерсона Коллин и его семья, с членами которой писателя до конца дней связывала близкая дружба, сыграли решающую роль. Вместе с тем Грендек порой сглаживает острые углы, замалчивает конфликтные стороны этой дружбы. Искренне симпатизируя Андерсону, некоторые представители этого клана, например, сын Коллина Эдвард, при случае все же не стеснялись дать почувствовать ему дистанцию, отделяющую человека низкого происхождения, едва ли не парвеню, от респектабельных, благовоспитанных интеллектуалов. Не всегда умели они в должной мере оценить подлинно новаторские поиски писателя, в частности, его обращение к обыденному разговорному языку в сказках. Андерсон захватил тогда с собой стихотворное прошение. Но визит не принес результатов. Ни Коллин, ни его коллеги не видели причин давать юному ученику возможность проявить себя. И всю осень ему приходилось довольствоваться положением статиста и хориста. Тем не менее, он не переставал надеяться на возможный дебют. И ранним утром нового 1822 года он тайком пробрался на пустую сцену театра. Ему представлялось, будто от того, что случится с человеком в первый день Нового года, зависит, как пройдет этот год. Он сложил руки и со сцены прочитал «Отче наш», надеясь, что Господь поможет ему в скором времени выступить. Но его надежды были напрасны. Ему все меньше и меньше давали участвовать в спектаклях, и в июне пришлось распрощаться и с театром, и окончательно с мечтами об актерской карьере. Рискованный эксперимент с театром окончился неудачей. На него ушло 3 года. Он прожил их в скромных, чтобы не сказать, жалких условиях. Едва ли его здоровье пошло на пользу жизни в темной комнате без окон у мадам Торгессен. Но не лучше было жилье, когда он переехал на 2-й этаж того же дома к жене моряка, которую звали мадам Хенкель. У нее он, по совету Хёк Гульдберга, только завтракал и ужинал, а обедал в городе. Иногда случалось, что на обед у него не оставалось денег, и тогда он слонялся по Королевскому парку, часто замерзая, потому что у него не было зимней одежды, и старался заглушить голод до положенного вечером хлеба с маслом. О большем он мадам Хенкель не просил. Как же проходили многочисленные долгие дни? Несколько часов занятий в балетной школе, с весны 1821 года в оперной школе, время от времени урок у Линдгрена. Долгое время Хёк Гульдберг раз в неделю занимался с ним датским языком, заставлял его учить наизусть стихи и читать их вслух. Но это не систематическое образование отнимало лишь несколько часов в день. Остаток времени он ходил в театр и, как в детстве, играл и читал. Игрушки он делал сам. Кукольный театр и панорамки из бумаги. Книги он брал в платной библиотеке, нередко отдавая за них скиллинги, предназначенные на обед. В университетской библиотеке и у знакомых, в частности, у Эрстеда, которому он со своей наивной назойливостью представился сам, услышав, какой это милый человек, что соответствовало истине. Эрстед Ханс Кристиан.